Ты слышал, как она это говорила? Да. Ты не имел права так набрасываться на меня. Заткнись, отрезал Феликс. Давай выкладывай. И не подумай что-нибудь скрывать. Вилли все подробно рассказал ему. «Я сделал так, как ты мне велел», — говорил он плаксивым голосом. «Она заявила им, что Миклем никогда не будет освобожден, что из него выманят все деньги, а потом убьют. Она бралась им помочь». «И они согласились?» — спросил Феликс. «Еще бы! Но я думаю, что ей этих денег не видать. Она сказала, что разработает весь план побега. Она должна снова приехать к ним в четверг вечером. Она покажет им, где находятся сигналы тревоги и расскажет об охране». «Послушай, Вилли, ну, если ты соврал мне, то я тебя убью», — сказал Феликс глухим голосом. Вилли боязливо отодвинулся. «Я сказал тебе правду», — простонал он. «Что же они собираются делать? Предупредить полицию?» «Нет». Лорелли заставила их пообещать не вмешивать полицию в это дело. «Ты никому не говорил?» «Нет, конечно», — ответил Вилли. «А Джекоба ты говорил?» «Нет, конечно, это его не касается». Теперь, когда Феликс отошел от него, казалось, к Вилли вернулась часть его уверенности. Он взял бритву и принялся скоблить лицо. «Я надеюсь, что старик будет доволен. Я хочу попросить у него прибавки. Он не может мне в этом отказать». Феликс едва его слышал. Его Лорелли попалась. Альскони отправит ее к Ингельману. При этой мысли он содрогнулся. Внезапно он понял, до какой степени он привязан к ней. Это открытие его потрясло. Быть может, и с ним тоже уже покончено. Альскони не поверит, что он в это дело не замешан. Он может даже подумать, что Феликс заставил Лорелли просить деньги. Он бросил взгляд на Вилли. Уговорить его держать язык за зубами теперь невозможно, он этого не сделает. Вилли был негодяй, и довериться ему было бы безумием. Он возьмет все, что ему дадут, и все равно доложит Альскони. Если он хочет спасти Лорелли, нужно ликвидировать Вилли. Он ухватился за это решение. Это спасет Лорелли. И это спасет его самого. Вытирая лицо грязной салфеткой, Вилли спросил. «А что же с ней будет? Думаешь, Энгельман ее раскромсает?» Феликс пожал плечами. «Не знаю», — сказал он, заставляя свой голос звучать грубо. «Да мне и наплевать, что с ней будет. Она получит то, что заслужила». Вилли кивнул головой. «Да, правильно. Ничего не поделаешь. Как ты думаешь, стоит мне попросить старика о прибавке, чтобы он дал мне кое-что, а?» Он открыл ящик и вытащил чистую рубашку. «На прошлой неделе я видел во Флоренции одну колымагу. Если старик раскошелится, то я смогу ее купить». «Я дам тебе что-нибудь», — сказал Феликс, как бы между прочим, и подошел к тому месту, где Вилли оставил свое оружие. Он встал так, чтобы оказаться между Вилли и его пистолетом. «Особенно не настаивай», — продолжал он. «Если он ничего не даст, я замолвлю за тебя словечко». Лицо Вилли озарилось. «Правда? Вот это да! Пришло время и мне ухватить кусочек. Ведь я выполнил достаточно грязной работы». Феликс завел руку за спину. Нащупал пальцами рукоятку пистолета. Вытащил его из кобуры и зажал в руке. «Тебе лучше поторопиться. Старик вообще ничего не даст, если ты будешь продолжать копаться». Вилли надел рубашку. «Да», — сказал он, — «я вожусь уже довольно долго». Он повернулся к зеркалу и принялся причесывать свои редкие волосы. Вдруг он увидел в зеркале, как Феликс шагнул вперед. Их взгляды скрестились. От выражения, которое Вилли увидел на лице Феликса, кровь застыла у него в жилах. Он увидел, как Феликс поднял руку. Он открыл рот, чтобы крикнуть, но понял, что уже слишком поздно. Рукоятка пистолета обрушилась на его голову. и он рухнул, как мешок.